В самом низу был старинный лифт, на котором висела табличка «Лифт не работает». Не обратив никакого внимания на табличку, лакей открыл сетчатую наружную дверь лифта и пригласил гостей внутрь. Ламия вежливо поблагодарила его и вошла, остальные последовали за ней. Сквозь густую сетку двери Ричард увидел, что лакей развернулся, поднял подсвечник и стал подниматься по деревянной лестнице. На одной стене были черные кнопки, Ламия нажала на самую нижнюю, дверь с лязгом захлопнулась, заработал мотор, и лифт медленно с протяжным скрипом поехал вниз. Было очень тесно, и все четверо стояли, прижавшись друг к другу вплотную. Ричард вдруг почувствовал, что от каждой из трех женщин пахнет совершенно по-разному. От двери пахло карри, от охотницы — потом. Ричард с удивлением отметил, что это довольно приятный запах. А еще так обычно пахнет от пантер, тигров и пум в зоопарках. От Ламии пахло дурманище, жимолостью, ландышем и мускусом. Лифт все опускался и опускался. У Ричарда на лбу выступил холодный пот. Крепко сжав кулаки, так что ногти впились в ладони, он спросил притворно веселым тоном. «Наверное, сейчас уж точно не стоит говорить, что у меня клаустрофобия, верно?» «Верно, не стоит», — отзвалась дверь. «Тогда и я не буду», — сказал Ричард. Лифт продолжал спускаться. Наконец кабина дернулась и с громким скрежетом остановилась. Открыв дверь, охотница осторожно огляделась, потом шагнула вперед на узкую деревянную площадку. Ричард выглянул наружу. Кабина зависла в воздухе над странным сооружением, которое напомнило ему Вавилонскую башню. По крайней мере, такую он видел ее на одном рисунке. Только там она была изображена снаружи, а сейчас Ричард видел ее словно вывернутой наизнанку. Высоченная каменная башня с винтовой лестницей, вырубленной прямо в камне. На стенах кое-где висели фонари. В их тусклом свете невозможно было разобрать, что находится в самом низу. Сверху видна была лишь лестница, уходившая в темноту, да крохотные огоньки фонарей. Кабина лифта висела на самом верху башенного колодца в нескольких тысячах футов от земли и слегка раскачивалась со стороны в сторону. Глубоко вздохнув, Ричард шагнул вслед за остальными на деревянную площадку и посмотрел вниз, хотя знал, что лучше этого не делать. Дно каменного колодца было очень-очень далеко. Площадка тут показалась Ричарду невероятно узкой и непрочной. В 20 футах от нее начиналась лестница. Между верхней площадкой лестницы и деревянной площадкой была перекинута длинная неширокая доска. «О том, что я страшно боюсь высоты, тоже, скорее всего, говорить не стоит», — сказал он совсем не так беззаботно, как ему хотелось. «Не бойся, доска прочная», — успокоил Ламия. «По крайней мере, в прошлый раз я не упала. Гляди!» Она пошла по доске. Бархатный подол платья заколыхался на ветру. Ламия шла спокойно и уверенно. Даже если бы у нее на голове была стопка книг, она ни одной бы не уронила. Добравшись до лестницы, она повернулась к остальным и улыбнулась. Охотница быстро прошла по доске и встала рядом с Ламией. «Видишь, — сказала дверь, — и сжала Ричарду руку. — Совсем не страшно?» Ричард кивнул и сглотнул слюну. «Конечно! — подумал он. Дверь медленно прошла по доске. Видно было, что она немного волнуется, но это не помешало ей благополучно добраться до лестницы. Девушки стояли и ждали Ричарда. Он изо всех сил уговаривал себя ступить на доску и страшно огорчился, обнаружив через пару минут, что так стоит на площадке. Внезапно наверху кто-то вызвал лифт. Ричард услышал громкий стук, потом шум старого мотора, дверь лифта у него за спиной закрылась. А он остался стоять на деревянной площадке, почти такой же узкой, как доска. «Ричард!» — крикнул на дверь. «Ну, давай же!» Лифт поехал вверх. Ричард ступил с шаткой площадки на доску, и в ту же минуту ноги у него затряслись, и он плюхнулся на четвереньки, изо всех сил вцепившись в доску. Где-то в глубине сознания возник разумный вопрос. Кто вызвал лифт и зачем? Однако у него...